Глава 32. Руководимые Гаврилиным, мы в конце концов выехали на Ярославское шоссе и помчались по нему. «Село Скамейкино», — в конце концов сообщил Олег. «Нужный автомобиль припарковался во дворе дома 12. Благодарности принимаются в жидком виде, в бутылках. На этикетке должны быть слова на иностранном языке. Запоминайте. Хеннесси, Реми Мартин. Еще там должны стоять буквы ИКСО. Предоставление данной тары обеспечивает вам 2 месяца свободного доступа ко мне и ГЛОНАССу. Через 60 дней возможность иссякнет, но легко возобновится после вручения новой порции вышеупомянутых средств. Если через 2 месяца, то это будет 61 день», — возразил Димон. «Или 58, если на дворе февраль, а год невисокосный. Не стоит мелочиться», — отрезал Олег, и из трубки полетели частые гудки. Скамейкино оказалось небольшим и определенно старым селом. Прогресс до него пока не добрался. Новомодных коттеджей, охраны и высоких заборов здесь нет, но все дома крепкие, из нескольких труб идет дым. Следовательно, в деревне постоянно живут люди. Осенью и зимой они не уезжают в город. Часы показывали 8 вечера, но на улицах никого не было видно. Завтра рабочий день, погода плохая, сырая, холодная. Лучше сидеть на диване у телевизора и пить чай с вареньем. Нужный нам дом оказался последним на улице, стоял у самого леса, в глубине большого участка. Димон осторожно открыл калитку. «Собаки вроде нет». «Одно окно только светится», — отметила я. Коробок показал на небольшую машину, припаркованную на площадке. «Вот уж глупый поступок — прикатить на своем автомобиле». «Но не идти же пешком», — хмыкнула я. «Добираться на своих двоих неудобно, и хорошо, что тачка здесь. Значит, те, кто в доме, ощущают себя в безопасности, не ждут нас». «Ступай в микроавтобус», — велел Димон. «Быстро прикреплю аппаратуру и вернусь». Я кивнула и отправилась в черный минивэн, в котором молча сидели 4 крепких парней и Егор. Коробков примчался минут через 10 и быстро сел за свои ноутбуки. «Похоже, нужная нам мадам действительно не чувствует себя в опасности». «Понятно, почему», — тихо отозвался Егор. «Нам бы ее никогда не найти. Хорошо, что Олег коньяк любит». «Тссс!» — шикнул Димон. И я услышала голос. «Не ожидала меня увидеть?» — спросила сопрано. «Ты так отлично спряталась, что ее не найти? Послушай, давай прекратим войну». «Не я ее начала», — отрезала Меца. «Не моя была идея». «Справедливо», — согласилась сопрано. «Но счастье ни одной из нас боевые действия не принесли». Диалог плавно потек дальше. «Ты мне завидовала», — спокойно произнесло Меца. «Верно. Но ведь было чему. Тебя, младшую дочь, прямо на руках носили». «С удовольствием бы избавилась от того, что получила с рождения. Понятия не имеешь, каково жить таким, как я». «Ты права», — воскликнула женщина. «Я права? Неужели слышу это слово? Давай зароем топор войны. Ни к чему хорошему ненависть нас не привела». «Не я начала». «Знаю. Но сделай скидку на возраст. Я тогда маленькая еще была, ревновала. Считала, что тебя любят намного больше. Все тебе, все. А мне что? Не трогай апельсины, они для сестрички. Красивую куклу под елкой не бери, она не для тебя. Тебе от Деда Мороза раскраска?» Послышался смех, и тот же голос задал вопрос. «Тебе поведение родителей не кажется странным? Одному ребенку все, а другому ничего». «А я при чем? Отец и мать, да ты и тоже жили на деньги, которые зарабатывались в прямом смысле моей кровью. Я совсем крошка радовалась подаркам, но не выпрашивала их, не требовала. Не могу отвечать за действия старших членов семьи. Тебе следовало родителей гнобить, а не меня. Прости. И в том, что ты удрала из дома, я не виновата. Ты сама решила так поступить». «Да». «Пришла на вокзал. Убежать-то убежала, а куда идти не подумала. Болталась в зале ожидания. Вдруг женщина меня окликнула. Назвалась Екатериной Владимировной. Спросила, из дома удрала? Что натворила? Отвечай честно, тогда помогу». Рассказала ей все как есть. «Учусь не очень хорошо. Если откровенно, то совсем плохо. В институт не поступлю. Делать руками ничего не умею. Родители велят стать медсестрой, но мне такое лишь в страшном сне присниться способно. Отец и мать меня ненавидят. Они обожают младшую сестру, потому что та болеет. С ней возятся, все ей, все для нее, а мне нифига. И Екатерина Владимировна не обманула, поселила меня в своей большой квартире, сделала новые документы. Я стала Светланой Федоровой. «Это кто такая?» — поинтересовалась Метца. «Девка моих лет, которая погибла в аварии», — объяснила сопрано. «Катя?» — так спасительница велела ее звать. Сказала, что у нее родных нет, проблем не будет. Но один раз, уже после ее смерти, ко мне пристал парень, у которого с этой Светланой что-то было. Не удалось его отшить. Когда Екатерина скончалась, я осталась жить в квартире, которая теперь принадлежала ее родственнице Эвелине. Эвелину оказалось легко обмануть. Я соврала ей, что квадратные метры теперь мои. Она поверила, проверять не стала. С нами обитали еще две девчонки. Я очень хотела стать актрисой, но Екатерина объяснила, что следует забыть об этой профессии, говорила: «Увы, актерки зависимы. Писатель создал пьесу, сценарий, режиссер сделал постановку, снял кино. Нет литератора — нет и текста. Тот, кто пишет, незаменим, потому что в его голове рождается сюжет. Вот прозаика на руках и носит. И режиссера талантливого трудно найти, если такого отрыли, беречь станут. А что с актрисульками? Да их как блох на собаке. И не в таланте дело. Существуют прямо гениальные актрисы, но они никому не нужны, потому что есть плохие лицедейки, которые вышли замуж или просто живут со сценаристом или режиссером. Или у них супруг готов стать спонсором съемок, и великая актриса с могучим даром сидит без ролей, а девушка, которая фальшиво смеется в кадре, везде мелькает. Несправедливо. Так она спецрежиссером. Но не завидуй ей. Когда мадмуазель надоест поставщику, он ее на другую, свеженькую девицу поменяет. Путь на экран лежит через диван». Пришлось отказаться от своей мечты. «Не спрашивай, чем я занималась. Честно не расскажу, а врать тебе не хочу. Вот ты преуспела, владеешь сетью кафе. Скажешь тоже, сеть. Несколько крохотных заведений. Зато свое дело. Давай подружимся, мы же сестры. Ты пришла сейчас, потому что не нашла то, что спрятал отец?» — неожиданно спросила Метца. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — воскликнула сопрано. Раздался тихий смех. «Глянь на фото». «Чемодан! Как он к тебе попал?» «Хочешь услышать правду?» Повисло молчание. «Надеюсь, понятно, кто с кем беседует», — осведомился Димон. «В доме наша клиентка Вера Васильевна Холодова, она спряталась в этой деревне», — тихо произнесла я. «Компанию ей, скорее всего, составляет старшая сестра, не пойми, куда девавшаяся Наталья». «Думаю, ты давно хотела мне отомстить, но в первую очередь желала забрать сокровища», — продолжила Холодова. «С Башмаковым я вроде случайно познакомилась. Он на меня в магазине натолкнулся. В одной руке телефон, в другой — стакан с кофе. Идет, разговаривает, ничего и никого вокруг не замечает. А я стояла у витрины, платье рассматривала. И вдруг что-то на спину полилось. Понятное дело, испугалась, шарахнулась в сторону. Увидела дядьку. Тот давай извиняться, что на меня напиток опрокинул. Завязался роман. Ухаживал он красиво, мы и поженились. Быстро все случилось. И вскоре супруга как подменили, другим стал. А потом я заметила, что сей господин шарился в моих вещах. Аккуратно действует, но я внимательная зануда. Всегда отмечу, если в шкафу порядок, но слегка не мой. Поставила камеру, спрятала ее в плюшевую игрушку. Много всего интересного увидела. Следовало нам развестись, да не успела объявить мужчине о своем решении. Умер он. Утром в душ пошел, я тоже в офис собиралась. Башмаков все не выходит. Начала в дверь ванной стучать, никто не отвечает. Пришлось вызвать людей, замок взломать. И оказалось, что у Виктора случился инфаркт. Ну надо же, зря он за завтраком кофе пил. Ох, зря. Опять стало тихо. «Мне кажется, или Холодова только что сообщила, как она убила мужа, когда поняла, что его наняли найти нечто в ее доме?» — спросил Егор. «Да, прямо не призналась, но ведь понятно, зря он кофе пил, ох, зря!» Вера тем временем продолжила. «Отец с матерью, барсуки жадные, только о деньгах думали. Папаша все копил, копил, копил, 5 жизней жить собирался. Деньги он нести в банк боялся, покупал старинные драгоценности, прятал их. Где? В супружеской спальне папенька сделал схоронку, под кроватью. В полу проделал углубление, запихнул в него чемодан с казной. Знаешь, кто его нашел? Пусик. Он очень маленький, везде пролезет. Я в тот день дома одна была, лежала в кровати, листала интернет. Вдруг слышу плач под кроватью. Встала, заглянула под роскошное ложе, которое еще наш отец купил. Поняла, что под него влез бедняга, а вылезти не может. Побежала к дворнику. Тот пришел, глянул, принес гидравлический домкрат, достал пусика, сказал мне: «Глянь, у вас там под кроватью что-то типа крышкой прикрыто. Мне чужие тайны неинтересны. Меньше знаешь, крепче спишь. Пойду к себе. Кровать с легкостью сами опустите. Вот сюда нажмите, и готово. Домкрат завтра отдадите». Послышался тихий смех. Осталась опять одна дома. Стала изучать пол, поняла, что дворник прав. Несколько паркетин соединены вместе, типа как крышка. Подняла ее чемодан. Вытащила, открыла и поняла, что нашла схоронку отца. После того, как ты не пойми, куда делась, мать хотела в милицию бежать, но отец не разрешил. Я в своей комнате сидела, вечер уже наступил. Родители думали, я спать легла. Папаша громко так спросил: «Ты куда?» Мамаша в ответ: «Надо сообщить в милицию, что у нас ребенок пропал». Отец обозлился: «Ты вообще дура? Припрутся сюда сотрудники, обыск устроят, найдут мой чемодан с золотым запасом и точно его отнимут». Мать тоже голос повысила: «Кретин! Зачем им нас обшаривать, если дочь исчезла? Увидят, что живем богато, начнут шарить, найдут схоронку с ювелиркой, убьют нас, все себе возьмут. Газеты почитай, телек посмотри. Постоянно такое милиция проделывает. Наташка погуляет и вернется, а мы или мертвые, или живые, но побитые и нищие». Скумекала. «И правда не пойду», — испугалась мать. «А ты хорошо чемодан спрятал. Где он?» Отец рассмеялся. «Где? Не скажу. Еще сопрешь и убежишь. Там ювелирки много». Снова послышался смех Веры. Папаша, оказывается, скупал драгоценности и прятал свой клад под кроватью. «Я бы никогда не догадалась, что в доме спрятано сокровище, а ты об этом знала. Поэтому подослала ко мне Башмакова. Хотела, чтобы он спер чемодан». «Да только где он захован?» «Вот в чем вопрос. Папаша никому, даже матери, не говорил, куда казну спрятал. Спасибо Пусику, он мне помог. А Башмаков кофейку попил, пошел в душ и застрял там. Я забеспокоилась, почему муж любимый из ванны не выходит. А он, оказывается, умер. Инфаркт. Вот беда-то». Раздалось тихое хихиканье. Холодова совсем развеселилась. «И прикинь, вскоре мне новый ухажёр встретился. Случайно. Многие женщины мечтают замуж выйти, да не знают, где с хорошим человеком познакомиться. А мне везет. Куда ни пойду, ни поеду, везде жениха найду. Сергей такой милый, такой хороший. Такой чудесный оказался. И бизнес у него, и дом свой. И меня к себе жить позвал. Но я тревожная. Через пару дней после того, как к новому жениху перебралась, никому ни слова не говоря, к себе домой прикатила и в столовой на полу сережку нашла. Ну, это прямо твой классный косяк. Я украшение сразу узнала. Когда ты из дома удрала, мама вскоре обнаружила, что ее шкатулка, в которой она свои серьги и жалкие золотые цацки держала, опустела. Ты все с собой унесла. Подвески мамины я хорошо помню. Странно, что ты их не продала. И здорово, что не заметила, как из одного уха украшение выпало. Ну и подтвердились мои подозрения. Ты наняла Сергея, и тот подстроил автоаварию, чтобы со мной случайно познакомиться». «Ты умная», — тихо заметила Наталья. «Умеешь все обдумать, сгоряча не действуешь. А я вспыхиваю спичкой. Потом она тухнет, да поздно уже, натворила я дел». «Ну, справедливости ради замечу, что ты не права», — вдруг почти ласково произнесла Вера. «Я тоже могу глупости навалять. Наняла для твоего поиска сыщиков. Очень хотела, чтобы они тебя нашли, а я уж потом придумала бы, как тебе за пакости отомстить. Взяла серьгу, которую ты потеряла, сунула в шерсть своего любимого мохнатого сыночка и показала ее парням, которые порядок наводили. Я хотела, чтобы сыщики начали вопросы задавать. Рассказала бы им, как ты мать обокрала. А потом сообразила, что котика и собачку из-под кровати вытащили, значит, сережка там лежала. Как она туда попала? Что хранили в отсеке, а? Рассказывать им про чемодан вообще не надо. Сглупила я по полной. Но, на мою радость, украшение их не особо заинтересовало. «Да», — хмыкнул Егор. «Холодова неразумно поступила. Но как назвать нас про украшения забывших?» «Могу подобрать нужные выражения», — прошипел Коробков. «Но лучше промолчу». А сестры продолжали диалог. Вера рассмеялась. «Кстати, спасибо тебе за фальшивую свадьбу в Турции. Не Мальдивы, конечно, но я получила удовольствие и утвердилась в понимании, что тебе позарез нужен чемодан с кладом. Нелогично-то события разворачиваются. Сергей — успешный бизнесмен, денег у него полно, не жадный совсем мужчина. И он везет обожаемую женщину в скромный турецкий отель? Нестыковочка получилась в образе богатого дяди. Прям смешно стало. Но знаешь, мне понравилось играть в жениха и невесту. Сережа на самом деле милым оказался. Но на тот момент под кроватью уже пусто было. Я чемоданчик вынула. Его содержимое в банке, в ячейке лежит. Зря ты дом сняла, чтобы я к жениху уехала. Но тебе хотелось спокойно пошарить в родительской квартире, которая была за мою проданную кровь куплена. Башмаков был очень гадким человеком. Он меня обижал. А Сергей милый, ласковый. Он хорошие слова говорил, подарки делал. Поэтому мы с ним мирно поговорили по душам. Сказала ему, что понимаю, что его наняли. И он уехал. Тебе не сказал, что я все знаю. А я решила с волками жить, поволчьи выть. Необходимо отыскать тебя. И я обратилась к детективам. Правду им не открыла. Наврала, что ищу Сергея. Он типа жениться на мне хотел, но исчез. Чтобы постарались и не особо много денег взяли, придумала, что якобы училась вместе с их начальницей. Честно признаюсь, глупая идея. Они вмиг сообразили, что я солгала. И лишь потом поняла. Найдут они Сережу, а дальше что? У него никаких твоих контактов нет, он сам мне об этом сказал. «Чушь какая!» — фыркнула Наталья. «Согласна», — сглупила опять. «Говорил вам, что клиентка интересный жест пальцами делает», — напомнил нам Димон. «Указательный палец с большим соединяет. Детская примета, но кое у кого она навсегда остается. Есть люди, которые до старости считают, что таким образом ложь его не засчитывается», — солгала нам Холодова. «Хотела, чтобы мы нашли Наталью». «Наврала сыщикам», — словно услышав речь Димона, продолжила Вера. «Дескать, понятия не имею, кто в моем доме обыск устроил. Котика и собаченьку под кровать запихнул. Мне так страшно было, ничего не понимала». «Да еще они нашли плюшевые игрушки в саду. А потом я удрала от страха в заброшенную деревню. Ну как тут не поверить, что я, глупая, от ужаса потеряла ум? Потом совсем скрылась». «Искать меня пришлось. Завертелось дело». Не знаю пока подробностей, не встречалась еще с детективами, но свою задачу они выполнили. Ты здесь, у меня. Нашлась, дорогая потеря, я гениально. Все продумала. Подослала к ним якобы свою домработницу. Она меня во вранье обвинила. «Да зачем?» — не сдержалась старшая сестра. «Надо было, чтобы они зашевелились. Горничная назвалась Светланой Федоровой, а ты живешь под этим именем. Я это знала». «Откуда у тебя эта информация?» — поразилась Наталья. «Оттуда!» — воскликнула младшая сестра. «От верблюда! Если решила спрятаться, не следует поступать несколько лет подряд в один вуз. Снимки тех, кто не поступил, потом в рекламное агентство сливают. Неудачники. За 2 копейки готовы во всех акциях участвовать. Думаешь, откуда все эти зайчики, собачки и другие фигуры берутся, которые у входа в магазины листовки раздают? Мы сами таких нанимали. В русские народные костюмы одевали. Они перед кафе прогуливались. И прислали мне однажды очередных кандидатов. Ба! Сестричка! Светлана Федорова! Зачем тогда весь спектакль? Повысила голос старшая сестра. Чтобы они тебя нашли сами и поняли, что ты не Светлана Федорова. Ты Наталья Холодова, торжественно объявила наша клиентка. Ты живешь под чужим именем и занимаешься плохими делами. «Ты врунья! Дрянь! Хотела меня убить!» Но детективы попались тупые. Ничего не узнали до сих пор. Раздался странный звук, потом стук и визг Холодовой. «Отойди от меня! Помогите!» «Ребята, вперед!» — скомандовал Димон. Сидевшие до сих пор тихо парни выскочили из микроавтобуса.